Тревога, конечно, учебная, но замедлительность коленцев по голове не погладит. Из спального помещения выскочили в коридор, только грохот стоял. Выстроились в две шеренги вдоль стены. Начальник караула прохаживался вдоль строя. «Спите, как на печи в деревне у родителей под боком», — недовольно сказал он. «Дежурный должен только караул крикнуть, и чтоб стояли здесь штыками, а вы?» «Ну да ладно. Даю вводную. Противник напал на караульное помещение. Занять свои места». Стараясь ни с кем не столкнуться на бегу, Сергей пробрался на свое место в бытовке, пристроился так, чтобы снаружи не было видно. Автомат с плеча дулом вперед, рожок примкнут, остальные разбежались кто куда, у каждого свой угол. «Так, хорошо», — послышался голос Коленцева. «Сурков, пригнитесь немного. Мишень лучше и не придумаешь». Караулка превратилась в подобие музея восковых фигур. Кто на корточках, у окна, как Сергей, кто лежа, спрятавшись за дверной косяк, кто, стоя в укрытии, притаились. Лишь Старлей ходил взад-вперед, проверял, поправлял. Через 20 минут обороны. Сергей почувствовал, как затекли у него ноги. Миллионы тонюсеньких иголочек впивались в мышцы, наполняя их болью. Он осторожно переменил положение. С тоской подумал о прерванном сне. Не часто виделись ему такие хорошие сновидения, а всего, что и виделось, будто спит у себя дома, на мягкой постели спит, и знает твердо, что никто не сможет нарушить его покоя. Захочет – еще часиков 8 будет валяться под уютным верблюжьим одеялом, захочет – тут же встанет, никто не заставит застилать по ниточке постель и драить до блеска полы. Благодать! Хороший был сон. «Отбой!» — скомандовал Коленцев. Сергей потер затекшую спину, вздохнул. Поглядел на Суркова. У того был такой вид, будто лежа за дверным косяком, он успел придавить немного. Глаза красные, словно у кролик. «Какой там к черту отдых?» Сергей поглядел на часы, оставалось 15 минут. «Опять на посты. Повезло тем, кто сейчас караулит. Они-то, ух, выспится по-человечески. Навряд ли ротный будет устраивать вторую тревогу за ночь». Он подбрел к толчкам. «Невезуха какая-то, под все мероприятия попадаю», — посетовал Черецкий. «Хоть не уходи с поста, мать их». Серега кивнул, прошел мимо. Слепнев сидел на топчине, упершись руками в колени, зажав лицо в ладонях, покачивал головой. Бессмысленный взгляд блуждал по зеленой стене спального помещения. «Ты чего?» — спросил Ребров. «А ничего. Бессонница замучила. Злорадно, с ехидством проговорил тот и отвернулся. «Здравствуйте, Николай. Не удивляйтесь моему письму, пишу вам по необходимости. Надо что-то делать. С трудом разузнала ваш адрес, ведь Люба старается держать все в тайне, но сейчас ей это уже не удается, все написано у нее на лице. Николай, если вы любите ее, вы не должны ничего скрывать. Безвыходных положений не бывает. Всегда можно найти решение, даже в сложнейшем вопросе. Я убеждена, что все вы окончательно запутались, и что самое ужасное – ничего не предпринимаете. Так нельзя. С Любой творится что-то нехорошее, она чахнет день ото дня. Почему вы никогда не показывались мне во время увольнения и встреч с ней? Ведь я же знаю, что вы часто виделись». Почему последнее время вы вообще не приходите? Если она вам надоела, если вы разлюбили ее, так дайте знать об этом. Я просто не знаю, с какой стороны к ней подступиться. Ведь это невероятно тяжело и даже нелепо видеть, как мучается, страдает близкий тебе человек, и ничего не делать, равнодушно взирать на агонию душевную. Приходите, приходите обязательно. Я не желаю вам зла. В моих интересах, чтобы все шло нормально. Я очень хотела бы переговорить с вами, да и постарайтесь, наконец, выяснить свои отношения с Ребровым. Ведь вы же мужчины, как не стыдно переваливать все на девичьи плечи. Один из вас просто обязан отказаться от глупого, постыдного соперничества. Решите же между собой, кто. Я пишу вам потому, что демобилизация ваша близка, осень не за горами, а Ребров только-только начал, и мне не хотелось, чтобы эта неопределенность в Любиной жизни тянулась еще полтора года. Приходите, поговорим, обсудим. Как-никак, но и сестра в таком деле не последний же человек. Надо решать скорее. Я не говорю о Любиной учебе, это дело десятое. Даже если с институтом будет совсем плохо, не трагедия. Я очень надеюсь на то, что вы откликнетесь на мое послание. Смирнова Валентина Петровна, июля 1990 года. Николай не придал особого значения опасениям Валентины Петровны. Сестра есть сестра, кому как не ей переживать за младшую. А с Любой все будет нормально. Если не сейчас, то к осени. Стоит ему только вернуться, все утрясется. Тем более, что при всем желании он просто не смог бы теперь по письму, пусть даже в нем отчаянный крик души, вырваться из счастья. Запрет на увольнение касался и его. А с Сергеем говорить, что толку? Тому и так дано было понять, что третий лишний – именно он Ребров, а никто иной. И все же Николай в силу давно выработанной привычки быть обязательным во всем, не откладывая на потом, сел за стол, написал ответ, в котором постарался успокоить Валентину Петровну, успокоить и обнадежить. Письмо вышло короткое, но в нем была уверенность, твердость. Писать Любе он не стал, воскресенье было близко, а стало быть, и встреча близка.